Тот трусцой перебежал улицу и двинулся по следу молодцов. В общем, вся эта сцена прошла незаметно для прохожих, не привлекла внимания и не нарушила обыденно скучного течения жизни. Никто, включая городового на углу, не обратил внимания на странные забавы людей в зрелом возрасте. Ухмыльнувшись про себя, Лямпе фатовским жестом крутанул свою камышовую палку, повернулся и направился в другую сторону, к городскому саду, куда должен был выйти освободившийся от хвостов Пантелей. Глава четвертая. Ситуация усугубляется. Лямпе вошел в сад со стороны архиерейского переулка, не особенно торопясь, свернул вправо, высматривая беседку. Сад представлял собой остаток дикого леса, по здешнему тайги, и потому попадались просто-таки великолепные экземпляры сосен и кедров, возносившиеся к небу на добрый десяток сажений. В сажении 2 метра 13 сантиметров. Он прошел мимо здания с вывеской «Клуб Шантарского вольно-пожарного общества». Здание в некотором роде было историческим, ибо возведено 17 лет назад для чествования в нем обедом цесаревича Николая, ныне, как всем известно, самодержца всероссийского. «Пожалуй, с тех самых пор строение и не ремонтировалось», — отметил Лямпе. «Как и китайская беседка, построенная еще раньше трудами тогдашнего губернатора Падалки. Защиту от солнца сооружение еще могло предоставить, но вот с комфортом и уютом обстояло значительно хуже». Штукатурка почти сплошь облупилась, открывая прозаический кирпич. Экзотическая некогда постройка потеряла всякий вид. Скамейки внутри наполовину выломаны, а на стенах нацарапаны всевозможными подручными предметами исконно русские слова, которых не встретишь в хрестоматии Смирновского для классических гимназий. Будь Лямпе и в самом деле инородным немцем, имел бы право позлорадствовать над нерадением русского народа, но поскольку он являлся чистокровным русаком, оставалось лишь горестно вздохнуть и усесться на наиболее сохранившуюся лавку, тщательно обмахнув ее предварительно носовым платком. Пантелей появился минут через 10, опустился рядом на узкую доску в чешуйках облупившейся зеленой краски, помолчал, сообщил, попетлял немного, пока не убедился, что отвязались. «А Сеню вы, я так понимаю, за кем-то из них отправили?» «Ага», — сказал Лямпе, — «пусть посмотрит, хватки, ребятушки, а Пантелей?» «И не говорите, Леонид Карлович, тут и не пахнет этим самым, как его, дилетантизмом», — подсказал Лямпа. «Вот-вот, тут им и не пахнет. Толково топотали. Они, я так понимаю, заранее были выставлены». «Вот именно», — сказал Лямпе. «Один был поставлен у трактира, второй засунут межзевак у котлована. Ладно, черт с ними, Пантелей. Все равно мы сейчас не можем знать, почему они там стояли и почему были за тобой пущены?» «Что? Штычков?» «А нет Штычкова», — сказал Пантелей, уставясь в пол беседки. «Как мне объяснили, еще 8 дней назад не пришел поутру в мастерскую, и на завтра не пришел, и не пришел вовсе. Посылали к нему в меблерашке мальчишку. Тот сказал, что дверь заперта, и никто не откликается. А пока мне это растолковывали, второй мастер в розовой рубахе, в жилетке, как-то очень уж юрко выскользнул из мастерской». «Ну да, на крыльцо», — сказал Лямпе. «И, как я понимаю, подал знак тем двум, что есть работенка. Пантелей, тебе не кажется, что ситуация усугубляется? Штычков ведь мог и запить, как всякий мастеровой русский человек, что для запоя 8 дней, да тьфу, плюнуть и растереть».